Глава 14. Путь к легенде. Около 2 лет спустя. Хлыст со свистом рассек воздух. Резко, как бросок кобры. Наконечник ударился о камень колонны, высекая искры. Она едва успела увернуться, перекатилась по песку, резко взвилась на ноги. Точно живой, хлыст выводил восьмерки, не подпуская ее, тесня к каменной галереи. Удары слились в единый гул, поднимая пыль. Ни единой бреши в защите. Улучив момент, Аштира почти приняла на себя удар, отклонилась в последний миг, резко бросилась вправо под свободную руку противника. Хлыст ударил по дуге, но девушка оказалась проворнее, высвободила свое оружие, взмахнула, заставляя отступать. Порадоваться успеху она не успела. Удар настиг ее по касательной. Хлыст обвился вокруг защищенной сапогом лодыжки, резко натянулся, и Аштира рухнула в песок. Она гневно зарычала, злясь на себя за очередную неудачу, и поднялась, отряхиваясь. Голос Раштау звучал чуждо из-за плотной ткани шимага, защищавшей лицо. «Слишком медленно!» — крикнул он. «Еще раз!» Темно-синие глаза блеснули холодно, безжалостно, как занесенный клинок. Аштира оскалилась, невидимо под шимагом. Повела запястьем, и ее хлыст с шелестом выписал дорожку по песку. В следующий миг она бросилась в атаку, не дав передышки ни себе, ни противнику. Оружие Раштау ожило. Рассекло воздух, очерчивая защитный круг. Девушка больше не пыталась просчитать доли секунды между бросками кобры. Устремившись вперед, она резко упала на колени, проехалась по песку и ударила ему под ноги. Раштау удержал равновесие, но замешкался на какие-то доли мгновения. Этого оказалось достаточно. Аштира еще раз взмахнула хлыстом в обманном маневре, дав влево и тотчас же ударила снова. Сбив жреца с ног, она приставила к его горлу изогнутый кинжал. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Дыхание сбилось. Не веря себе, она смотрела в глаза отцу. «Неужели победила?» Раштау рассмеялся. «Вот теперь хорошо». Девушка отвела кинжал, сунула в ножны. Жрец оттолкнулся рукой, легко поднимаясь. «Неужели сдаешь с годами, пламенный хлыст?» Весело окликнул из галереи знакомый голос, которого Аштира не слышала уже довольно давно. Она замерла, не решаясь обернуться. Раштау неспешно скручивал хлыст. «Плох тот учитель, который не может подготовить себе достойную смену», отозвался он, открывая лицо. «Или же ты просто поддался?» весело возразил гость. Песок тренировочной площадки зашелестел под его легкими шагами. «В этом уж точно нет нужды», — усмехнулся жрец, погладив дочь по плечу. «Тогда я восхищен». По-прежнему удерживая в опущенной руке хлыст, Аштира опустила шимак и все же развернулась. Брэмстон тепло улыбнулся ей, шутливо отсалютовал. Показалось, или в его серо-зеленых глазах промелькнуло что-то вроде удивления? Сердце пропустило пару ударов. Он был все так же красив, даже уставший с дороги, таким она его и помнила с первой встречи и в каждую из последующих. В прошлый раз они виделись в архивах гильдии чародеев ровно 4 месяца и 1,5 декады назад. Тогда они по заданию Эймер вместе изучали несколько свитков с жизнеописаниями военачальника Адраста Ирея Кайсара, которого люди считали одним из величайших своих правителей за всю историю. Брэмстон вполголоса рассказывал гораздо менее скучные, чем те, что сохранились в фолиантах и свитках истории из жизни Адраста и Кадмейры. Аштира слушала, затаив дыхание, а заодно старалась не краснеть и делать вид, что ей совсем не интересно. Потом тетушка Эймер пожурила их за неподобающее для библиотеки поведение и заявила, что вряд ли в списках фаворитов исторических деятелей зашифрованы какие-то полезные для их дела сведения. Брэмстон послушно замолчал, но тайком передал Аштире записку, что дорасскажет ей при случае. С тех пор, как они начали собирать карту легендарной царицы, жрица бывала в Сияющем гораздо чаще. А вот только с Брэмстоном, к сожалению, удавалось увидеться не всегда. В последнее время Министрель отлучался по поручениям Раштау, и все же он приехал в обитель. притом даже раньше, чем остальные. Радость переполняла Аштиру через край, того и гляди, выплеснется. Напустив на себя невозмутимый вид, как умел отец, девушка фыркнула. «И как тебя только пропустил Чесем?» «Я давно подкупил вашего охранника». Брэмстон обезоруживающе улыбнулся. «У меня же лучшая таверна в окрестностях, помнишь?» «Может, и готовить сегодня на всех будешь, чтоб мы уж точно вспомнили?» «Дай хоть отдохнуть с дороги, Огонек», — Министрель вскинул руки. «Но гостинцев я и правда привез. У вас же тут еды нормальной на мили не сыщешь. Что там в рационе? Верблюжьи колючки и лепешки времен забытого императора?» Аштира, пряча улыбку, чуть щелкнула хлыстом для острастки, но Брэмстон без труда увернулся, даже не поскользнувшись на песке. Раштау закатил глаза. «Пойдемте уже в дом». С этими словами он направился прочь с тренировочной площадки. Брэмстон помог Аштире быстро собрать немногочисленное снаряжение. К ним присоединился чрезвычайно довольный Чесом, на бегу что-то дожевывая. Когда оба Рэмии направились в дом вслед за жрецом, Сау, помахивая хвостом, трусил рядом с Министрелем. «Ну ты, предатель! Продался за пару кусков сыра!» — вздохнула Аштира, но пес даже ухом не повел и совсем не выглядел виноватым. «Отменного, между прочим, сыра!» — Брэмстон потрепал Чесема за ушами. «Рекомендую с золотистым вином из Сорна». «Нашел гурмана в песках!» — рассмеялась девушка. — Только не спаивай мне собаку. — Как я могу? Вино для гостеприимных хозяев. Охране хватит и сыра, — заверил Брэмстон, пропуская ее вперед. Когда Аштира переступила порог, чуть задев гостя плечом, он тихо проговорил. — Ты изменилась. Подобрать остроумный ответ по случаю девушка не успела. Министрель уже поспешил разбирать свои вещи. Изящные золотистые газели, грациозно перебирая тонкими ногами, паслись у мелкой заводи. Такое большое стадо — настоящая редкость. Некоторые настороженно придали ушами, прислушиваясь, не приближался ли хищник. Старший самец обходил своих подопечных, горделиво вскинув голову. Он уже успел напиться самым первым и теперь стоял на страже стада. Аштира, удерживая лук, затаилась в скудных зарослях на небольшом возвышении, откуда прекрасно просматривалась заводь и окрестности. Медленно, осторожно девушка потянулась за стрелой. «Ого, какие рога!» — восхищенно прошептал лежавший рядом Брэмстон и приподнялся, указывая на вожака. «Как черная лира!» «Да тихо ты!» — шикнула Аштира, макнув спутника лицом в песок. «Поздно». Несколько встревоженных газелей вскинули головы, прислушиваясь. Пара мгновений все стадо сорвалось с места, помчалось вперед, поднимая шлейф брызг. Чесом, затаившийся с другой стороны, со звонким лаем понесся следом. «Ну, хай-то ваш племя!» — расстроенно выругалась Аштира, вскакивая. Прицелившись, она пустила одну стрелу, вторую. Да где уж там угнаться? Бегом девушка поспешила вниз, перепрыгивая по камням, поскальзываясь. Ей удалось попасть. Едва ранить одно из отставших легконогих животных, но стрела, чиркнув по золотистой шкуре, упала в воду. Опустив лук, Аштира проводила взглядом стадо, свистнула своего сау. Брэмстон остановился рядом. «Ну, не расстраивайся», — примирительно проговорил он, сплевывая песок. «Красивые, жалко их». Девушка обернулась, нахмурилась. Даже пес выглядел раздосадованным и недовольно морщил бежевый нос, словно подозревал, кто тут виновник неудачи. «Да, жалко. Но мясо ведь само на столе не появляется». Брэмстон окинул обоих долгим взглядом, кивнул, чуть улыбнувшись. «Чудовищ убивать легче, двуногих в том числе». От этих слов жрицы стало не по себе, но Министрель, как ни в чем не бывало, пошел к заводе собирать ее стрелы. Аштира смотрела ему вслед, думая обо всем том, что ей видеть и делать пока не доводилось. Отец не скрывал, что некоторые стычки со сквернителями гробниц заканчивались кровопролитием. Жрица знала, что и забирать жизни ему доводилось, но сама она с этим пока не сталкивалась. Придется. Возможно, совсем скоро. И когда Аштира подумала об этом, радость от долгожданного путешествия за тайнами Кадмейры омрачилась горечью. Вернулся Брэмстон, протянул ей стрелы. «И зачем я вообще тебя с собой взяла?» — проворчала она, пряча их в поясной колчан, плотно прилегавший к ноге. «Потому что одной тебе было бы скучно. Согласись. А так я могу сложить песнь о твоей охоте». «Неудачный». «Песнь на той песнь, что там все можно сложить удачно». Министрель подмигнул ей. «Ну так что, гроза пустыни. Куда теперь?» «Отец настучит нам обоим по рогам, если явимся с пустыми руками», — веско заметила девушка. «А вернуться в обитель лучше до темноты». «Значит, придется насобирать верблюжьих колючек. Ну а что? Соблюдение традиций?» Он шутливо подтолкнул жрицу локтем. «Сам их есть и будешь, а мы понаблюдаем», — рассмеялась Аштира. Раздражение и правда ушло. Злиться на этого Рэма и долго было просто невозможно, хоть он и был той еще колючкой в сапоге. «Чего не сделаешь ради спасения своего желудка?» Брэмстон усмехнулся. «Стрелок из меня не лучший при всей широте моих талантов. Зато я неплохо ставлю силки. Пойдем добывать ужин. Не газелями едиными щедрака Эмит». Брэмстон не обманул. Соорудив силки и снаряжение Аштиры, он поймал пару бурых песчаных зайцев. Самого жирного, правда, выловил чесом и принес похвастаться хозяйке. Аштира похвалила пса и разрешила ему самому разделаться с добычей. Вскоре от кролика не осталось и косточек. Брэмстон удивленно покачал головой, глядя на чрезвычайно довольного собой Сау. «Такая тощая псинка! И куда там столько помещается?» «Не тощая, а поджарая!» Жрица ласково погладила пса по заметно округлившимся бокам. В животе тоскливо заурчало. Завтракали они на рассвете. После целого дня бега по барханам Аштира обрадовалась бы и лепешке времен забытого императора. «Слушай, а у тебя осталось еще немного того сыра? Можно даже без вина и сорна?» Она мечтательно вздохнула. «И чего-нибудь сладкого. Сейчас я готова опустошить весь погреб твоей таверны». «Нет, в эту тощую псинку столько точно не влезет». Брэмстон рассмеялся и шутливо ткнул ее пальцем в живот. Аштира возмущенно отпихнула его руку. Она ведь давно уже не ребенок. «Но все, что я привез, в твоем распоряжении», — примирительно добавил министрель. «Для этого, правда, придется вернуться. С собой-то у нас только вода». Обратный путь показался чуть дольше. Видимо, из-за голода. Но Брэмстон скрашивал его своими историями. Сытый чесом трусил уже не так бодро, и Аштира бросала на него завистливые взгляды. Неунывающий министрель, перекинув связанные вместе кроличьи тушки через плечо, шагал рядом, рассказывая очередную байку из таверны. Жрица смеялась и думала, все же эти несколько дней, пока Брэмстон гостил у них, были самыми чудесными за долгое время. Сухой ветер над барханами становился прохладнее. Амн стремил ладью на запад. Небо окрашивалось алым и золотым, удлинялись тени. Уже скоро впереди показалась одна из пограничных стел. «Так что ты там с собой привез из сладкого?» — улыбнулась девушка, коснувшись кончиками пальцев древних письмен. Камень отозвался ей едва ощутимой вибрацией. Засахаренные орешки, мятный лукум, медовые печенья». «Все, я буду все сразу», — заявила она, переступая невидимую границу. «И еще те соленья, которые ты ставил вчера, и сыр». «И сыр», — с улыбкой кивнул Брэмстон. «Чую, до приезда остальных ничего не останется». «Больше 2 лет работы». Раштау, завершив рассказ, любовно провел ладонью по тонкому стеклу, защищавшему карту. «Нашей общей работы». «Как говорит Тианера, скоро я буду знать о жизни Адраста и Кадмейры больше, чем о своей собственной», — усмехнулся Брэмстон, потирая лоб. «Но впечатляет, действительно впечатляет». «Она правда ждет нас там?» — восхищенно прошептала Аштира, склоняясь над картой. «Царица звала именно нас. Мы ведь не ошиблись?» Жрец загадочно улыбнулся. «Я полагаю, нам в самом деле удалось собрать утерянные фрагменты и разгадать ее замысел. Иногда тайны прячутся на виду, но доподлинно мы узнаем лишь когда окажемся там». «Этот некрополь похож на слоеный пирог эпох. Рэмы, люди. Кто бы мог подумать, что личность столь неординарная выберет себе гробницу в целой толпе самых разномастных мертвецов?» Брэмстон задумчиво постучал когтем по схематичному рисунку некрополя оазиса Шейдет. «Там же меньше века назад все еще хоронили толпами, и никто так и не обнаружил легенду». Оазис Шейдет когда-то был щедрой житницей, кормившей империю Таур-Дуат. Его сердцем было огромное озеро, рожденное еще в эпоху, когда первые племена боролись за влияние и формировали древнейшие сипаты. Сипат – административная единица в Древнем Египте. В эллинистическом Египте «номос» – «ном» означает «округ», «область». Сменялись эпохи и лики городов, но Шейдет оставался одним из крупнейших торговых узлов континента. И даже когда оазис перешел в руки людей Амранской империи, уже после катастрофы здесь по-прежнему выращивали злаки и плодовые культуры, лен и сахарный тростник, а еще производили лучшее розовое масло. Но со временем озеро Шейдет, давшее имя оазису, обмелело, и регион понемногу пришел в упадок. Живописные руины и огромный, протянувшийся на много миль некрополь со множеством погребений разных эпох – вот чем славился Шейдет теперь. Впрочем, когда-то даже амранская знать не гнушалась устраивать там себе богатые семейные захоронения, что уж говорить о Ремии. О погребении Кадмейры ходили самые разные слухи. Кто-то считал, что ее гробницу давным-давно осквернили, кто-то, что она захоронена в огромной подземной усыпальнице, похожей на дворцы древних владык, и ее не найти никогда. Кто-то, что ее похоронили рядом с императорами Эмхет, в некрополе, у руин древней столицы Апет-Суд. Но все сведения, сложенные за 2 года благодаря бессонным ночам в архивах, слухам, собранным у коллекционеров и дельцов черного рынка, опасным вылазкам, далеко не всегда увенчивавшимися успехом, указывали на иное. Гробница Красуза оказалась ключом ко всему. Именно Красус проливал свет на замысел, хоть артефакт, найденный в его гробнице, был не единственным относившимся к эпохе забытого императора. 7 союзников было у Кадмейры, и между ними она разделила свою тайну. Раштау и Аштира со всем тщанием сверили записи в архивах, собрали предметы и свитки, связанные единой целью и историей. 2 гробницы были найдены еще их предшественниками, в разное время. Те Таэху и не подозревали, что именно отыскали, слишком разрозненными казались сведения. Еще 2 гробницы были разграблены в древности. По обломкам расколотого гранитного саркофага из одной из них Раштау тщетно пытался составить недостающее. 2-ю почти полностью поглотила Каэмит. Искажения изменили ее до неузнаваемости, и часть знаний оказалась безвозвратно утеряна. 6-я стала прибежищем тварей песков, чудовищ, дремавших в сумерках катакомб и забытых могил в ожидании очередного всплеска. Эту историю Аштира вспоминать не любила, потому что вылазка к саркофагу с целью расшифровки записи едва не стоила Раштау жизни. Уходя от тварей, он обрушил ходы в катакомбы, запечатав чудовищ, но и сам едва не задохнулся. Тианера и Фельдар, вытащившие его из-под завала, долго не хотели даже разговаривать с ним, пока Эймер их не помирила. Сам жрец, впрочем, утверждал, что результат полностью оправдывал риск, а тем, кто прибыл в гробницу, незадолго до него повезло куда меньше. В последнюю 7-ю отец наконец-то взял Аштиру с собой. Увы, осквернители успели побывать здесь раньше них. Драгоценная утварь была расхищена, мумия союзницы Кадмейры распотрошена и растерзана, разобрана на артефакты. Аштира проводила обряд повторного погребения вместе с отцом, а потом тщательно копировала вместе с ним уцелевшие записи. Тогда она впервые узнала о культе рассеченного лотоса, охотившегося за наследием Кадмейры вместе с ними. Ни у кого не оставалось иллюзий, что больше 2 лет культ бездействовал и не собирал собственный вариант карты Кадмейры. «Прочее обсудим, когда прибудут остальные», — сказал Раштау, гася светильники. «Эймер рассчитала время ближайшего мощного всплеска. Времени у нас остается не так уж много». «Повезло нам, что глава гильдии чародеев Сияющего на нашей стороне», — усмехнулся Брэмстон. «Уж сколько я наслушался всяких историй, правдивых и не очень, но чуять всплески заранее по-настоящему могут лишь единицы». «Тетушка Эймер лучшая», — с гордостью сказала Аштира. «Ни один заклинатель с ней не сравнится». «Кто-то бы с тобой поспорил, но я не стану», — отозвался Министрель, поднимаясь вместе с ней из архивов обители. Раштау выходил последним и запирал двери. Часть своих талантов она хранит в секрете от прочих. Если бы знали все, никто бы не спорил», — сказала жрица. «Эймир никогда и не хотела, чтобы знали все», — сказал Раштау. «В этом и есть суть секретов, правда ведь? И без того хватало охотников воспользоваться ее знаниями и умениями не лучшим образом». «А если вспомнить о Пакуш...» «Все хватит», — осек Брэмстона жрец. «А то я сейчас твое прошлое ворошить начну». «Да я в сравнении с вами всеми просто открытая книга», — Министрель с улыбкой развел руками. «И да, меня тоже пытались убить. Я уже сбился со счета сколько раз». «Правда?» Аштира округлила глаза, даже не пытаясь скрыть изумление. «Ага, вот буквально из недавнего». «Буквально недавнее может состояться прямо сейчас, копатель». Раштау шутливо оскалился. «Пойдем, есть у меня еще пара вопросов. Аши, проверь пока, не свили ли опять костегрызы гнездо у западной стены. Спасу нет от этой заразы, только и успевай вычищать». Жрица вздохнула и кликнула Чесема. Понимая, что вряд ли кого-то там обнаружит, отец выжег всех зловредных мелких тварей в окрестностях. Вечер был теплым и безмятежным. Взобравшись на стену под защиту каменного стража, Аштира остановилась на краю, раскинула руки, созерцая знакомый с детства пейзаж. Ветер играл с ее волосами, заплетенными в тонкие косы, и полами бирюзового клазириса, на котором она специально сделала разрезы подлиннее, чтобы удобнее было прыгать по камням. Большая оранжевая луна, почти полная, поднималась над песками, словно впитав в себя дневной зной. Тени у стен и в скалах оживали. Воображение рисовало перед ней грядущее путешествие и эпоху легендарной царицы, бросившей вызов времени, отказавшейся принимать падение ремийской цивилизации и попытавшейся обернуть все вспять. Тенью памяти ожили в сердце образы из давней медитации, когда Раштау подарил ей браслет, который после спрятал. В чью же жизнь она заглянула? Такую родную и такую ранящую? Нет. Аштира не забыла, и смутная тоска по неведомому иногда особенно остро тревожила сердце. Так было и сегодня. Наверное, сказались все разговоры последних дней, рассказы о царице, и о великом военачальнике, едва успевшем стать императором и убитом через несколько дней своими же союзниками. «Славная дочь своих предков богами отмечена, та, что по жребию избрана жрицей владычицы. Стрелы разящие пустит, не ведая промаха, щедрой добычей алтарь свой украсит Аштира». Голос приближался, пафосно повествуя о подвигах славной охотницы, отмеченной богами. Подыгрывая себе на лютне, Брэмстон поднимался на стену, иногда останавливаясь на каком-нибудь каменном обломке, чтобы сыграть очередной сложный пассаж. Когда он добрался до статуи стража, Аштира уже чуть ли не плакала от смеха. «И чего ты смеешься? Славная дочь своих предков! Я выполнил свое обещание, да еще и в ритме амранской поэзии, как раз во вкусе Адраста Ирея Кайсара», торжественно провозгласил Министрель. «И подношение принес? Вот, не побрезгуй». С поклоном он вручил девушке холщовый мешочек, в котором оказались ее любимые засахаренные орешки. «Даже не знаю, что прекраснее, песнь или подношение», улыбнулась жрица, садясь у статуи, аккуратно расправив клазирис. Почему-то сейчас она казалась себе ужасно неловкой. Брэмстон устроился рядом, скрестив ноги. «Я еще задолжал тебе историю. Ничего не подумай, на этот раз приличную». «Другую я послушать не стала». «Да ладно. И ничуть не любопытно было?» Почти искренне удивился Министрель. «А как же сказание о том, что Кадмейра принимала на свое ложе любого, кто наутро готов был заплатить за это головой?» «Это же поздние амранские росказни». «Люди на такое падки. Им гораздо интереснее слушать про коварную соблазнительницу демонических кровей, чем про умнейшего историка и политика, которая владела несколькими языками, разбиралась в военной стратегии и тонкостях дипломатии, подняла умирающее государство с колен, пусть на краткий, а все же миг расцвета. Такого человека, как Адраст, нельзя было пленить одной лишь красотой. Красавица-то вокруг него велось, как чаек в порту. Но почитатели интересных историй ждут определенных поворотов сюжета. Скажем так. Аштира тихо, невесело рассмеялась. «Твоя правда. А вот ты, какую песню о ней написал бы ты?» Брэмстон перевел взгляд на ночную пустыню. Это был один из тех редких моментов, когда его привычная насмешливость сменялась светлой печалью. Он словно заглядывал за покров тайны, приносил с собой сверкающие осколки прошлого, облекая в балладу или историю. К чему стремилось его собственное сердце? Аштира не знала, но чувствовала, что он тоже не просто так следовал за Раштау, что он верил в их дело по-настоящему. «Я и написал. Правда, в то время не знал о Кадмейре и половины того, что знаю теперь». Министрель чуть улыбнулся. «Теперь-то мы с тобой можем наизусть цитировать труды амранских историков, хоть в прозе, хоть в стихах». «Спой», — попросила Аштира, подавшись вперед. «Ну, это не лучшая из моих песен, но, пожалуй, одна из самых искренних. Ты же помнишь, чем пламенный хлыст окончательно подкупил меня?» «Золотом и чистейшей бирюзой?» — со смехом девушка назвала одно из самых дорогих храмовых подношений. «Золотом и бирюзой, точно!» — Брэмстон подмигнул ей. «Госпожа бирюзы? Золотая богиня Херухайят, покровительница любви и музыки. Раштау взял меня с собой в путешествие в одно удивительное место. Там когда-то лежал главный храм золотой, куда стекались ремы и люди даже с самых дальних пределов Таур-Дуат. Все те, кто желал соприкоснуться с ней. Тамер, столица Сипата Тантира», — кивнула жрица. «Конечно, сейчас уже не осталось ни города, ни Сипата». «Да, храм давно занесен песками. Потолки с созвездиями закопчены от дыма, множество костров всех, кто искал убежище под его сенью. Лики богини, венчающие огромные колонны, изуродованы, сбиты истовыми последователями новых религий. И все же золотая живет там. Ее дыхание ощутимо. Я никогда не испытывал ничего подобного. Просто бродил по заброшенному святилищу, словно пьяный, водил ладонью по изображениям, а богиня улыбалась мне, изувеченная временем и чужой жестокостью, но не погубленная, понимаешь?» «Да, Аштира понимала. Всем сердцем понимала. Потом мы с твоим отцом поднялись на верхнюю террасу, где жрецы когда-то наблюдали за движением светил и делали предсказания. Даже не помню точно, что именно он рассказывал. Но именно тогда я понял, что за этим Рэмой последую куда угодно. Не потому даже, что он спас меня и придал моей жизни смысл, а потому что он такой, какими мы должны быть. Настоящий, словно ничего не растерявший за десятки поколений». Взгляд Брэмстона потеплел, и Аштира невольно вздрогнула, когда он тихо добавил: «И ты тоже». Смутившись, жрица опустила взгляд. «Когда-то Кадмейра привела Адраста в этот же храм», — продолжал Рэми, «чтобы он тоже ощутил дыхание золотой богини. Именно по ее приказу обитель Херухайят была восстановлена, и в святилищах снова проводились ритуалы. Рядом царица повелела возвести новое в честь их с Адрастом союза. Говорили даже, будто там они тайно обручились, и что там же она зачала наследника, будущего наследника Таур-Дуат и Амрана. Но, как мы знаем, править ему было не суждено». Негромкий певучий голос Брэмстона завораживал. Рассказ плавно перетек в песню. Это не была одна из его баллад о славных битвах и трагедиях. Она повествовала о мечте женщины, любившей свою землю настолько, чтобы попытаться воскресить ее. И мечта эта горела так ярко, что этот огонь вспыхивал в сердце ее союзников, и вместе они рождали прекрасные творения, пережившие века. И ее любовь жила, сияя сквозь наветы и предательство. Сердце Аштиры кольнуло необъяснимым чувством, похожим на ту самую тоску, а не сбыточным. Болезненно и сладостно это было сильнее ее. Невероятное притяжение, в котором воплотились смутные стремления к прошлому. И когда отзвенели последние ноты, жрица подчинившись порыву, подалась вперед, обвела руками шею Брэмстона. «Спасибо», — прошептала она, не зная, как выразить все, что хотелось сказать, и нашла его губы своими в неловком поцелуе. Опомнившись, Аштира отстранилась, замерла, не зная, обратить ли все в шутку или сбежать поскорее, сделать вид, что ничего не было. А может, стоило извиниться за неуместность жеста. Глаза Брэмстона блеснули в полумраке. «Даже не думай», — откладывая лютню, шепнул он. Она и сама не знала в ответ, на какую ее мысль. Может быть, на все сразу. А потом все мысли исчезли, словно снесенные порывом пустынного ветра. Только сердце оглушительно колотилось, сбиваясь с ритма, когда прохладные ладони бережно обхватили ее лицо. Брэмстон вернул поцелуй, разомкнув губы девушки нежным, дразнящим касанием. Их дыхание смешалось, и невозможно, немыслимо было остановиться. Что-то большее, неизведанное ожидало и нестерпимо манило, разгораясь внутри истлеющей искры. И все же Брэмстон не перешагнул границу, к которой Аштира пока лишь подступала. Рассвет они встретили рядом, сидя в тени каменного стража. Жрица устроила голову на плече Министреля, слушая его тихий голос, выплетающий новую историю. Легкая ладонь скользила по ее волосам, и Аштира все еще чувствовала вкус его поцелуев, зная, что их не забудет.